Все равно он плохо с тобой разговаривал и плохо попрощался, сразу отвернулся. Мама начинает плакать. Я говорю маме: «Да, но он со мною поступил еще хуже, чем с тобой. Он даже не поздоровался со мной и не попрощался. И то я не плачу». Мама плачет еще сильней. Чтобы утешить ее, я говорю: «У меня есть 20 копеек, если хочешь, я найму извозчика, и мы поедем домой». Я нанимаю извозчика, и мы садимся с мамой в пролетку. Глава 4. Мне показалось, что эта сцена в передней имела значение в моей жизни. Мне показалось, что эта сцена устрашила меня. В самом деле, снова передо мной был образ нищего. Однако на этот раз нищим был я сам. Я стоял в передней с протянутой рукой. Я просил, и мне подавали. Может быть, я боялся стать нищим? Боялся очутиться в качестве жалкого просителя? И вот почему образ нищего устрашил меня. Я стал думать о нищих, которые во множестве бродили по старым дорогам моей страны, и о великой революции, которая поставила своей задачей уничтожить это бедствие. Я стал думать о том прошлом мире, в котором я родился и жил, о том мире, который создал нищих, просителей, людей, которые кланяются, клянчат, унижаются. Вероятно, этот мир устрашил меня, вселил неуверенность, создал пугало в образе нищего. Я вспомнил этот мир, вспомнил людей, окружающих меня, вспомнил взаимоотношения. Нет сомнения, это был несчастный мир. Он нес с собой болезни, не менее опасные, чем те, о которых я пишу в этой книге. Он мог вселить тревогу, беспокойство, страх. Нет сомнений, он мог создать пугало в образе нищего. Итак, я вспомнил этот мир, в котором я родился. Мир богатых и нищих, мир просителей и подающих, мир, который меня устрашил. Какое странное и смешанное чувство я испытал. И вдруг понял, что этот мир я никогда больше не увижу. И почувствовал сожаление, какое, впрочем, часто чувствую ко всему ушедшему, особенно ко временам своего детства. И какую радость при этом я испытал. Но о чем же я сожалел? Ну, что оставил я в том прошлом мире? И почему я немного сожалею о том, что меня устрашало? Я не мог понять и не мог выразить словами причину своего сожаления. И тогда я рассказал об этих своих чувствах одной одинокой женщине. Она была моя сверстница, но она считала, что больше знала о прошлом мире. Она сказала: «Я испытываю такие же чувства, но только они не случайны, как у вас. Я не перестаю оплакивать прошлый мир, хотя уже минуло 8 лет с тех пор, как мы его потеряли». Я сказал: «Но ведь прошлый мир был ужасный мир. Это был мир богатых и нищих. Он мог устрашать людей. Это был несправедливый мир». «Пусть несправедливый», — ответила женщина, «но я предпочитаю видеть богатых и нищих вместо тех сцен, пусть и справедливых, но не ярких, скучных и будничных, какие мы видим. Новый мир — это грубый, мужицкий мир. В нем нет той декоративности, к какой мы привыкли, нет той красивости, какая радует наш взор, слух, воображение. И вот в чем наша боль и наше сожаление. Что касается справедливости, то я с вами не спорю, хотя и предполагаю, что башмак стопчется по ноге».